существо преследовало Хан Сеня и почти догнало его, и Дон Му выскочил из-под снега как раз в тот момент, когда существо было над ним. Он мгновенно воткнул ему в живот кинжал и сделал длинный разрез. Из живота сильно потекла кровь. Существо тут же забыло о Хан Сене, оно развернулось и побежало прочь. Однако и Дон Му не собирался упускать его. Догнав существо, юноша нанес еще множество ударов, после чего рогатый осел пал на землю. Хорошие навыки, хорошая техника владения ногами, Хан Сень похвалил и Дон Му. За эти годы он действительно добился больших успехов. Кроме того, он перешел во второе святилище Бога намного раньше Хан Сеня, поэтому уже успел собрать намного больше очков гена. Если бы на моем месте был червонец, то он убил бы это существо с первого удара. «Я еще недостаточно хорош», — серьезно сказал и Дон Му. Хан Сень почувствовал смущение. Похоже, что и Дон Му был одержим. И Дон Му уже несколько лет не видел червонца, поэтому он не мог знать, какой у него сейчас был уровень. Это было только фантазией и Дон Му. «Это то существо со священной кровью, о котором ты говорил», — озадаченно спросил Хан Сень и подошел к мертвому существу. Хотя существо бежало очень быстро, но судя по его уровню силы, оно не было похоже на существо со священной кровью. И Дон Му покачал головой. «Нет, это не то. Это существо-мутант». Затем и Дон Му замолчал, а потом продолжил. «Хорошо, что мы его убили. Оно будет приманкой. Существо отреагирует на запах крови. Ты можешь оставаться здесь и готовить барбекю из мутантного мяса». Потом и Дон Му снова вырыл яму и спрятался. «Брат, тебе не стоит тратить столько сил. Давай сначала съедим это мясо», — предложил Хан Сень. «Нет, если бы здесь был червонец, он бы охотился еще больше», — серьезно ответил и Дон Му и попросил Хан Сеня засыпать его снегом. Хан Сень не знал, что ответить. После его слов юноша почувствовал смущение, ведь он не был настолько хорош, как считал и Дон Му. Хан Сень опять засыпал спутника с него. Посмотрев на существо-мутанта, Хан Сень решил, что он не сможет столько съесть. Поэтому он призвал Миуса и предложил ему поесть. Миус был взволнован и быстро начал поглощать мутантное мясо. Что касается Архангела, то она не хотела есть такое мясо. Она даже не стала подходить к нему. Хан Сень достал кусок короля рыбы-змеи, который он оставил, и, присев на корточки, начал есть. Вскоре парень услышал голос, который сообщил, что он получил священное очко гена. Увидев, что Хан Сень решил накормить мутантным мясом своего питомца, и Дон Му нахмурился. Он себя вел слишком расточительно. Даже и Дон Му не позволял себе такого. На этой ледяной территории ресурсы были очень ограниченными. Даже и Дон Му еще не собрал максимальное количество мутантных очков гена. Хан Сень успел только несколько раз откусить мясо, как из-за горы послышался топот копыт. Глава 517. Убитый одним ударом. Миус, который все еще ел, ощетинился. Он обнажил зубы и начал рычать в ту сторону, откуда доносился звук. Хан Сень посмотрел в сторону снежной горы и вскоре увидел существо, которое было похоже на трицератопса. Оно мчалось к ним. Его рог был похож на серебряное шило, а кожа казалась железной. Когда Хан Сень увидел существо, то оказался шокированным. У Хан Сеня возник вопрос: неужели и Дон Му был настолько глупым? Это существо весило не меньше дюжины тонн. Чтобы его съесть, понадобится год. Тогда какой смысл его убивать? Но немного подумав, Хан Сень решил, что и Дон Му хочет получить его душу. Похоже, его не интересовало мясо этого существа. Хан Сень был немного расстроен. Даже если он получит кусок этого мяса, то для него оно будет бесполезным, хотя он сможет скормить его своему архангелу. Хан Сень отозвал Миуса и отбежал подальше. Как бы там ни было, он ничего не должен был делать. Если ему достанется 20% мяса, то он скормит его архангелу. Трицератопс сбежал к трупу существа-мутанта, соответственно он приближался к Хан Сеню. И Дон Му, который прятался под снегом, неожиданно выскочил и ударил существо в живот. Кожа трицератопса была намного толще, чем кожа существа-мутанта. И Дон Му полностью вонзил свой кинжал, однако крови не было видно. Он смог распороть только кожу и жир. Трицератопс пытался избавиться от И Дон Му. Однако парень, как Гиккан, взобрался на спину существа и начал безжалостно ударять его в спину. Трицератопс громко ревел, как сумасшедший, топтался на месте и пытался сбросить с себя человека. Однако и Дон Му крепко вцепился в существо и не падал. Хан Сень нашел укромное место. Он спрятался там, гладил Миуса, наслаждался едой и наблюдал за сражением и Дон Му. Браво, за этот ход я дам тебе 9,9 баллов. Увидев превосходное движение Идонму, Хан Сень не мог удержаться от похвалы. Идонму был очень расстроен. Кожа трицератопса оказалась очень толстой и жесткой, несмотря на многочисленные удары. Только в некоторых местах появились небольшие капли крови. К тому же, казалось, что у существа никогда не закончится сила. Постоянно подпрыгивая несколько раз, он чуть не сбросил Идонму. Поэтому юноша был вынужден схватиться за существо обеими руками, чтобы не упасть. Теперь у него не было возможности снова взять в руки кинжал. Однако Хан Сень продолжал наслаждаться шоу. Когда он видел какие-то хорошие ходы, он начинал аплодировать, отчего Идонму еще сильнее расстраивался, и ему хотелось начать плеваться кровью. «Иди сюда и помоги мне», — закричал Идонму, так как больше не мог держаться. «Так нечестно, мы договорились, что ты отдашь мне 20% мяса, а за это я должен только приманить существо. Если ты готов пересмотреть условия, то я не буду против», — покачав головой, ответил Хан Сень. «Если существо сбежит, то ты вообще ничего не получишь», — крикнул в ответ Идонму. «Если ты хочешь, чтобы я еще что-то сделал, тогда вот мои условия. Я хочу получить 60% мяса, 20% — это за то, что я его привлек, а 40% — за то, что я помогу тебе убить его», — загибая пальцы, ответил Хан Сень. «Ладно, если ты поможешь мне убить его, то заберешь 60% мяса». У Идонму не было настроения торговаться с Хан Сенем. Его главной целью было получение души существа. Мясо было не настолько важным для него. «Хорошо, договорились». Хан Сень встал и, призвав когти, пошел к трицератопсу. «Помоги мне отвлечь его», находясь вдалеке, закричал Идонму, когда увидел, что Хан Сень приближается. Однако Хан Сень не обратил внимания на его слова. Он близко подошел к трицератопсу. Существо увидело Хан Сеня и с красными глазами бросилось на него. Оно было похоже на поезд, мчащийся на полной скорости. Это действительно выглядело страшно. Хан Сень спокойно продолжал приближаться к трицератопсу. Когда Хан Сень должен был столкнуться с существом, он быстро сделал шаг. Хан Сень оказался между лап существа, а существо промчалось дальше, но не повредило его. Хан Сень встал и отряхнул снег со своей одежды. Трицератопс громко заревел, из его живота сильно потекла кровь. Он рухнул на землю. Трицератопс попытался встать, но у него ничего не получалось. Идонму быстро спрыгнул с существа и внимательно присмотрелся к двигающемуся существу. На его животе находились три кровавые полосы, которые прослеживались вдоль всего живота. Похоже, это сделал Хан Сень, когда существо пробежало над ним. Идонму пристально смотрел на Хан Сеня. Он не ожидал, что человек, которого он случайно встретил, окажется настоящим мастером. Он знал всех впечатляющих людей на этой ледниковой территории, но среди них не было Хан Сеня. Поэтому, когда он увидел его впервые, то не уделил много внимания. Однако удар Хан Сеня сильно удивил его. «Если ты не будешь действовать быстро, то существо умрет», — сказал Хан Сень Идонму. Если были оговорены условия, то Хан Сень не хотел их нарушать. Так как он согласился помочь Идонму убить существо и за это получить 60% мяса, то он не собирался забирать душу существа. Идонму ничего не стал отвечать, но тут же начал ударять кинжалом в челюсть трицератопсу. Через несколько ударов существо умерло. Было непонятно, смог ли Идонму получить душу существа или нет, так как у него совершенно не изменилось выражение лица. Он подошел к Хан Сеню и сказал: «Ты очень хорош, я средний человек, я всего лишь недавно превысил 100, небрежно ответил Хан Сень. «Я знаю, что в этой местности есть еще существа со священной кровью, они живут по одному. Как ты смотришь на то, чтобы в будущем тоже вместе охотиться?» — серьезным тоном спросил Идонму. «Это интересно, но если речь идет о долгосрочном сотрудничестве, то мы не сможем также делить добычу», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Мы будем делить мясо пополам, а душу получит тот, на чьей стороне будет удача». Судя по тому, что сказал Идонму, он решил, что Хан Сень сильнее него. Иначе, так как это он будет показывать, где обитают существа, за это он должен был бы взять себе хотя бы на 10% больше. Договорились. Хан Сень был согласен. Чтобы самому найти существ со священной кровью, требовалось время. К тому же, он не был уверен, что сможет самостоятельно убивать таких существ. Идонму будет показывать места, где они обитают. Хан Сень получит половину. Это были выгодные условия. «Давай сначала разделим священное мясо», — сказал Хан Сень и указала на труп трицератопса. «Ты можешь забирать все. На твоем оружии был яд, поэтому все мясо отравлено. Я не решусь такое есть», — ответила Идонму. «Спасибо», — Хан Сень призвал архангела и предложил ей съесть трицератопса. «Человекоподобный питомец, какой у него уровень?» Идонму уставился на архангела. Несмотря на его родословную, он никогда не мог позволить себе иметь человекоподобного питомца. «Священная кровь», — небрежно ответил Хан Сень. Глава 518. «Позор, солдат». Идонму шокированно смотрел на архангела, которая поглощала трицератопса. Он даже не мог себе представить, что ангел, похожий на маленькую девочку, может так быстро съесть половину огромного существа и, похоже, она не собиралась останавливаться. Повернувшись, Идонму увидел, что Хан Сень спокойно доедает оставшееся барбекю. Выражение лица Идонму еще сильнее изменилось. Он был потомком сенатора, поэтому многое видел. Однако после того, как он перешел во второе святилище Бога, он еще ни разу не встречал человека, похожего на Хан Сеня, который отдал все свое священное мясо своему человекоподобному питомцу. На ледниковой территории ресурсы были очень ограничены. Хотя это существо было невероятно большим, но это все равно было священное мясо. Видя, что все мясо собирается съесть питомец, Идонму съежился. В этот момент Идонму пересмотрел отношение к Хан Сенью, который был небрежным и расточительным. Идонму очень заинтересовала родословная Хан Сеня. «Мне пора, я должен вернуться в Альянс. Давай встретимся в следующий раз», — сказал Хан Сень, после того, как архангел доела трицератопса. Сейчас Джи Ян Ран не давала ему никаких поручений, поэтому у него было много свободного времени. Однако он все равно, время от времени, возвращался на корабль, чтобы она не волновалась. «Я тоже собираюсь вернуться в Альянс. Пошли вместе», хотя Идонму, на самом деле, не нужно было возвращаться в Альянс, но он очень хотел узнать родословную Хан Сеня. Добравшись до Старвилл, два человека телепортировались обратно в Альянс. Идонму тут же принялся искать информацию о Хан Сене. К его удивлению, такое имя действительно существовало. Изучив все, что он нашел о Хан Сене, Идонму был удивлен. Судя по родословной Хан Сеня, он был обычным парнем и вовсе не мог соответствовать своим достижениям. Самым необычным в его биографии была его девушка, Джи Ян Ран. Хотя семья Джи была выдающейся семьей, но Хан Сень познакомился с Джи Ян Ран только после того, как поступил в военную академию. До этого он не получал никакой поддержки от семьи Джи. Даже сейчас, семья Джи не помогала Хан Сенью. До того, как Джи Ян Ран официально не выйдет за него замуж, семья Джи не обязана ему помогать. Но выйдет ли она замуж или нет, пока было неизвестно. Однако, читая о достижениях Хан Сеня, Идонму был поражен. Если бы он был на месте Хан Сеня, то никогда его не смог достичь того, чего достиг Хан Сень. Кроме того, согласно данным, Хан Сень перешел во второе святилище Бога менее года назад. Идонму никак не мог понять, как Хан Сень, находясь в такой заброшенной территории, смог настолько увеличить свой уровень физической силы. Как он это сделал? Идонму нахмурился. Вернувшись на Дафну, Хан Сень хотел встретиться с Джи Ян Ран, но перед дверью он столкнулся с Анне. «Мы вдвоем охранники. Почему ты не даешь мне выполнять мои обязанности?» Хан Сень был очень расстроен, когда увидел Анне. После того, как она прибыла на военный корабль, у Хан Сеня почти не было возможности остаться с Джи Ян Ран наедине. «Потому что я сказала нет», — холодно ответила Анне. «А что если я зайду внутрь?» Так же холодно спросил Хан Сень, так как был сильно рассержен. «Можешь попробовать», — Анне равнодушно взглянул на Хан Сеня, будто он уже был мертвым человеком. Хан Сеню еще сильнее захотелось пройти внутрь и применить силу. Анне была превзойденной, поэтому вела себя настолько высокомерно, что очень раздражало Хан Сеня. Внезапно открылись двери и появилась Джи Ян Ран. Взяв за руку Хан Сеня, она сказала: «Полковник Анне, он тоже мой охранник, поэтому он может видеть меня в любое время. Прошу прощения, мисс Джи, я получила приказ полностью защищать вас и исключить возможные опасные моменты», — спокойно ответила Анне. «Пожалуйста, капитан, это армия». Джи Ян Ран была расстроена. Анне ничего больше не сказала. Однако по ее выражению было понятно, что она не воспринимает серьезно то, что говорит Джи Ян Ран. Джи Ян Ран тоже ничего больше не сказала и потащила Хан Сеня в свою комнату. «В будущем, не стоит с ней конфликтовать. Она тебя убьет, беспомощно сказала Джи Янран Хан Сеню. «Охранник может вести себя настолько высокомерно, она имеет право не обращать внимания на твои слова», — спросил Хан Сень. «На самом деле, только она является настоящим моим охранником. Однако в моем настоящем положении я не заслуживаю такую охрану. Но ее выбрал человек из моей семьи, поэтому она слушается только его, а мои слова ничего для нее не значат», — ответила Джи Янран и обняла Хан Сеня. «Но, как бы там ни было, она все это делает только для моей безопасности. Поэтому, в будущем, постарайся не вступать с ней в конфликты». Хан Сень кивнул. Он и сам понимал, что за безопасность Джи Янран отвечает Анне. Она не могла полагаться на него, как на охранника, так как его часто не было на корабле. Когда Хан Сень покинул комнату Джи Янран, уже была ночь. Анне по-прежнему охраняла дверь, и судя по ее позиции, казалось, что последние часы она вообще не двигалась. «Такие люди, как ты, позорят всех солдат». Как только Хан Сень вышел из комнаты, он услышал холодный голос Анне. «Ты говоришь обо мне?» Хан Сень развернулся и пристально посмотрел на Анне. «Самые отвратительные мужчины – это мужчины, которые живут за счет женщины, такие как ты», – с отвращением сказал Анне. Хан Сень несколько минут рассматривал Анне, но ничего не говорил. «Чего ты на меня так смотришь?» Под таким холодным взглядом Анне стало неловко, и она почти выкрикнула вопрос. «Хочу тебе сказать, как профессионал, который живет за счет женщины, не найдется мужчины, который захочет жить с тобой за твой счет. Скорее всего, ты умрешь в одиночестве», — серьезным тоном сказал Хан Сень. «Ты», — Анне начала трястись от гнева. «Ты считаешь, что ты такая хорошая из-за того, что уже стала превзойденной? Если бы я уже был превзойденным, то убил бы тебя одним ударом. Ты можешь в такое поверить?» Скривив губы, спросил Хан Сень. «Я подожду, пока ты станешь превзойденным, и посмотрю, как ты меня убьешь одним ударом». У Анни лицо стало синего цвета. Она не могла больше разговаривать. Анни была настолько рассерженной, что не могла ничего сказать. Но была причина, из-за которой Анни так сильно ненавидела Хан Сеня. Ее отец умер очень рано, поэтому ее воспитывала одна мама. Спустя время, мама нашла себе мужчину, который изначально очень хорошо относился как к ее матери, так и к Анне. У него был отличный характер, и он много работал. Анне, будучи маленькой девочкой, решила, что он хороший человек, и стала называть его отцом. Никто не знал, что на самом деле этот человек был не только альфонсом, но еще и мошенником. За несколько дней до свадьбы он украл все, что у них было. Из-за этого они оказались в очень трудном положении. Жизнь Анне и ее матери стала ужасной. Она уже выросла, однако все равно ненавидела похожих мужчин. Кроме того, она знала, что Хан Сень оказался на Дафне и стал охранником Джи Янран благодаря стараниям последней. Из-за того, что он узнал от семьи Джи об этом парне, она сильно возненавидела его. «Тебе не стоит столько ждать. Если ты решишься сыграть со мной, то я тебе докажу, насколько ты слабая, несмотря на твой статус», — предложил Хан Сень и снова скривил губы. Глава 519. Хулиганка Анне, чего ты хочешь? Анне подумала о том, что Хан Сень хочет, чтобы она сдерживала свою силу, чтобы на равных сразиться с Хан Сенем. Но Анне была не против. Даже если она уменьшит свою силу, то она все равно была уверена в том, что легко сможет победить Хан Сеня. «Пошли в тренировочный зал», — сказал Хан Сень и направился в тренировочный зал. «Сейчас неподходящее время», — холодно ответила Анне и не сдвинулась с места. «Что, ты что, испугалась?» Хан Сень с сарказмом посмотрел на нее. Анне проигнорировала его слова и ответила: «Я все еще на работе. Я смогу встретиться с тобой через 3 часа. «Хорошо, я буду тебя ждать», — Хан Сень оценил ее ответ. Все-таки она была хорошим солдатом и честно выполняла свои обязанности. Хан Сень вернулся в свою комнату и взял жука-единорога, который ползал по полу. Он не нуждался ни в еде, ни в питье. Хан Сень пробовал накормить его разной едой, но жук не обращал на нее внимания. Хан Сеню было интересно, как он может так жить. В назначенное время юноша пришел в тренировочный зал и увидел Анне, которая сняла свою форму и облачилась в белый боевой костюм. «Начнем», — увидев Хан Сеня, холодным тоном сказала Анне. «Что ты хочешь?» Хан Сень стоял в стороне и не подходил. «Разве ты не хочешь, чтобы я уменьшила свою силу и сразилась с тобой, или ты испугался?» — с презрением спросила Анне. «Сестра, когда я такое говорил, я не идиот, ты превзойденная, поэтому даже если ты уменьшишь свою силу, то все равно не сможешь снизить скорость рефлексов и свое зрение. Я не глупый, поэтому как я могу такое предложить?» Хан Сень плотно сжал губы. «Тогда чего ты хочешь?» Анни нахмурилась. «Мы вдвоем обучались военному боксу, правильно?» – спросил Хан Сень. «И что, если я это умею?» – спросил Анни. «Если ты умеешь это, то все будет легко. Давай все сделаем цивилизованным путем. Я называю движение, а затем ты называешь движение. Мы будем использовать только то, что применяется в боксе. Как думаешь, так будет справедливо?» – предложил Хан Сень. «Такой способ сражения основан на рефлексах и гибкости. Если мы будем говорить о движениях, то как определим, кто победил?» «Просто шевелить губами совершенно неинтересно», – нахмурившись, ответил Анне. «Просто скажи, согласна ли ты на такое? Если ты не хочешь, то можешь уйти и в будущем больше не приставать ко мне», – с презрением ответил Хан Сень. «Хорошо, я смогу легко увидеть, какие трюки ты будешь прятать у себя в рукаве». Анне не верила, что Хан Сень может выиграть, используя тот же военный бокс. «Леди, вперед!» Хан Сень был расслаблен, так как ощущал уверенность в своих возможностях. Если говорить о движениях, то он однозначно должен был победить. Важными были только движения, все остальное они исключили. Это было похоже на игру, хотя части были такими же, но метод вычисления был совершенно другим. Чтобы выиграть, главной была стратегия, а Хан Сень был очень хорош в этом. Сила, скорость и рефлексы были не такими важными, хотя Анни была превзойденной. Но так как они решили играть цивилизованно, то все ее преимущества не имели никакого значения. Но Хан Сень, который умел отлично просчитывать ситуацию, обладал преимуществом. Удар головой. Немного подумав, Анни начала говорить. «Боковой удар, на уровне твоих ребер», – быстро ответил Хан Сень. «Блокировка локтем, поворот налево, атака в твою шею». Анни стало некомфортно. Она еще никогда не сражалась таким образом, поэтому, перед тем как дать ответ, ей пришлось задуматься. Два человека обменялись 30 атаками, а затем Анни ощутила, что что-то было не так. Она оказалась в ловушке и в опасной ситуации. Хотя они атаковали лишь на словах, но Анни почувствовала, что теперь ей трудно наносить ответную атаку. Обменявшись еще немногими ходами, Анни поняла, что не знает, что ей сделать, чтобы отбиться от Хан Сеня. «Ты проиграла», – довольным тоном сказал Хан Сень. «Это сражение на словах. Если бы оно было реальным, ты бы никогда не смог такого сделать», – ответила Анне, не желая признавать свое поражение. «Ладно, давай разыграем то, что мы только что говорили. Но никто из нас не будет применять силу. Будем просто делать то, что говорили», – сказал Хан Сень и подошел к Анне. «Хорошо», – Анне не верила в его победу. Однако, когда два человека начали делать движения, которые они до этого называли, то на 39-м ходу Анни поняла, что у нее нет возможности уклониться от атаки. Если она не будет использовать силу и скорость, которые были выше, чем у Хан Сеня, то она однозначно окажется проигравшей. «Что скажешь, теперь ты убедилась?» Взглянув на Анни, спросил Хан Сень. «Я впервые такое делаю. Я не такая разговорчивая, как ты». Анни все равно не была уверена в правильности результата. Она не могла даже предположить, что может быть хуже Хан Сеня. «Ладно, можем повторить заново. Я буду выигрывать у тебя до тех пор, пока ты не признаешь поражение», — скривив губы, ответил Хан Сень. «Хорошо, только в этот раз мы будем говорить и двигаться сразу же». Анни решила, что она проиграла только из-за того, что у нее было не очень хорошее воображение. «Договорились», – с улыбкой ответил Хан Сень. «Реальные движения не изменят ситуацию. Пока Анне не будет применять свою силу, результат будет таким же». Все-таки у каждого была своя сильная сторона, у Хан Сеня это был расчет. Похоже, что Анне была человеком, который привык к жестоким сражениям. Сражение снова началось, однако результат не отличался от предыдущего. В этот раз она проиграла даже быстрее. После 35-го хода у нее больше не было возможности уклоняться. «Ты убедилась?» – снова спросил Хан Сень. «Нет», – Анни закусила губу. Она не могла поверить, что может проиграть Хан Сеню. Было невозможно, чтобы она не была достойной соперницей парня, который жил за счет женщины. «Тогда давай снова сыграем», – усмехнувшись, предложил Хан Сень. Анни сама хотела проблем, а у него не было причин отказывать ей. Анни оказалась очень упрямой женщиной. Они сражались более 30 раз, и женщина ни разу не смогла выиграть. Проиграла, проиграла, проиграла, она ни разу не смогла дойти до 40-го хода. Хотя она не применяла силу и, соответственно, не тратила свою энергию, но в конце она сильно побледнела, а на лбу выступил пот. Она не могла понять, почему снова и снова проигрывает Хан Сеню. Изначально Ань не верила в то, что как только немного привыкнет к такому способу сражения, то сможет изменить ситуацию. Она считала, что все первые проигрыши были основаны только на непривычности проведения сражения. Однако все оказалось более жестоким. Как бы она ни старалась, Ань не все равно проигрывала. Женщина поняла, что в движениях по боевым искусствам она оказалась очень слабой, по сравнению с Хан Сенем. Человек, которого она так презирала, оказался очень хорош в этом отношении. Только теперь Ань не осознала, что не может быть достойной соперницей Хан Сеню в таком сражении. «Будем продолжать?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Нет сомнений, что ты досконально изучил эти движения. Но если бы мы реально сражались, ты бы никогда не смог победить меня». Ань не прекрасно понимала, что она полностью проиграла, но все равно не хотела это признавать. «Тогда давай сражаться реально», — резко ответил Хан Сень. Глава 520. Охота на дне озера. «Ты действительно решишься со мной сражаться?» Ань не была в шоке. Она не могла поверить, что Хан Сень может решиться по-настоящему с ней сразиться. Относительно реальных боевых способностей, Хан Сень был слаб по сравнению с ней. «Да, но используем только руки», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. Хан Сень все объяснил. Они должны были сражаться, играя в красную руку. Если бы они действительно устроили бой, то Хан Сень вряд ли выжил бы после одного или двух ее ударов. Хорошо, после объяснений, Анне, не задумываясь, согласилась. Но из-за того, что она не могла полностью использовать свою силу, Анне нахмурилась. Хотя в этой игре было много ограничений, но она могла использовать свою реальную скорость и немного силы, чтобы наказать Хан Сеня и отомстить. Анне не верила, что проиграет, если будет использовать свою скорость и силу. Такого просто не могло быть. «Ты уже сделала свой первый шаг. Теперь моя очередь, правильно?» — спросил Хан Сень и Анне. Она ничего не ответила, а просто положила правую руку поверх правой руки Хан Сеня. Она не верила, что парень сможет победить, учитывая его скорость. «Ты знаешь, почему ты сейчас проиграешь?» — неожиданно задал вопрос Хан Сень. «Почему?» — хлоп. Анне была в шоке от того, что проиграла. Когда Хан Сень задал вопрос, она отвлеклась. Она только собиралась спросить, почему он так решил, как Хан Сень ударил женщину по руке. «Ты бесстыжий», — сквозь стиснутые зубы сказала Анне. Она хотела убить этого парня. «В этой игре множество трюков. Если ты не хочешь использовать различные трюки, то нужно было об этом сразу сказать. Так я могу и дальше использовать их?» — улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Как ты?» — хлоп. Пока Анне собиралась что-то сказать, Хан Сень снова ударил ее по руке. Анне настолько рассердилась, что чуть не плюнула кровью. Она смотрела на Хан Сеня с широко открытыми глазами, напоминая тигрицу, которая вот-вот проглотит свою жертву. С самого начала Хан Сень считал, что играя с Анне в красные руки, ему будет очень трудно ударить ее, даже несмотря на его превосходные навыки внезапной атаки. Все-таки она была превзойденной. Однако так как Хан Сеню с самого начала удалось нарушить ее внимание, она больше не могла адекватно реагировать на игру. Поэтому только из-за состояния противницы ему удавалось ударять ее по руке. В этот момент в сознании Ани царил настоящий хаос. Она постоянно поглядывала на Хан Сеня. Однако чем чаще она это делала, тем легче было ударить ее. Хлоп, хлоп, хлоп. Анне продолжала смотреть на Хан Сеня с широко открытыми глазами, будто перед ней стоял призрак. Женщина стала угрюмой и сердитой, так как никак не могла понять, почему она не успевает убрать руку, при том, что ее скорость была намного выше, чем у Хан Сеня. Она ненавидела бесстыдство и злобность Хан Сеня. Каждый раз у него получалось отвлекать Анне, из-за чего она никак не могла сосредоточиться на игре и вовремя убрать руку. Когда камень бросали в скважину, то обязательно должна была появиться рябь. Сознание человека таило удивительный факт: хотя вы знали, что нужно делать, но вы не могли контролировать свои собственные мысли и характер. Анне понимала, что ей нужно успокоиться и избегать провокаций Хан Сеня. Однако в данный момент она была очень расстроена, а видя улыбку Хан Сеня, еще сильнее начинала нервничать. Ей никак не удавалось успокоиться. Хлоп, хлоп, хлоп. Анне снова и снова получала удар. Она не могла не обращать внимания на слова Хан Сеня. Бум. Неожиданно тело Анне наэлектризовалось, и она вспыхнула, как лампочка. Со злостью женщина стукнула ладонью по столу, он тут же превратился в пепел. Хан Сень с ужасом посмотрел на Анне. Сила превзойденной оказалась настолько мощной, что она выходила за рамки воображения. Если бы он атаковал Анне, то, скорее всего, тоже превратился бы в пепел. К счастью, они находились в альянсе, поэтому, несмотря на сильную злость, Анне ничего не могла ему сделать. Видя, что Анне вся трясется от злости, а по ее телу пробегают искры, Хан Сень спросил с улыбкой: «Хочешь меня ударить из-за того, что ты проиграла?» Хан Сень долго смотрел на нее, Анне постепенно успокоилась. Ничего не ответив, женщина встала и ушла. Она боялась, что не сможет побороть свое желание убить его, если скажет еще хоть одно слово. «Ублюдок, придурок, бесстыжий». Анне вернулась к себе в комнату и сразу вошла в виртуальный лагерь. Она уничтожала соперников, как сумасшедшая, пытаясь справиться со своим гневом. Увидев, как стол из сплава превратился в пепел, Хан Сень сплюнул. Он решил, что больше не будет провоцировать эту женщину-убийцу. Если она проигнорирует правила и ударит его, то он не сможет выжить. Превзойденные такие страшные. Они вообще не похожи на людей. Подумав об этом, Хан Сенью еще сильнее захотелось стать превзойденным. Доев всего короля рыбу-змею, Хан Сень получил 9 священных очков. Теперь у него было 21 священное очко гена. Хан Сень пытался найти Идонму, чтобы отправиться на охоту на существ со священной кровью, однако не сумел этого сделать. Так как Хан Сень не знал, где можно найти существ со священной кровью, он вспомнил о крабе. Хотя панцирь краба казался очень прочным, но Хан Сень много практиковал использование силы инь, поэтому считал, что сможет поразить внутренние органы краба. Возможно, в конце концов, ему удастся убить этого золотого краба. Главным ключом была сила. Если у него окажется не очень большая сила, то это будет отлично. Хан Сень решил, что перед тем, как отправиться в кристаллический дворец, он поохотится на примитивных существ, чтобы собрать максимальное количество примитивных очков. На дне озера было намного легче охотиться на существ, чем на поверхности ловить на удочку. Поэтому Хан Сень опять оказался на дне замерзшего озера. В этот раз, ему было намного легче добраться до кристаллического дворца, так как у него был серебряный угорь. Услышав шум, золотой краб вышел из каюты. Когда он увидел, что это был Хан Сень, то тут же вернулся обратно. Что бы Хан Сень ни делал, краб больше не показывался. Хан Сень не собирался специально провоцировать краба, он рассматривал рыб, которые плавали внизу. В это время он подумал: пока у меня будет кристаллический дворец, я могу не беспокоиться о ресурсах. В любой момент я смогу отправиться на нем в океан и охотиться там на разных существ. Так как кристаллический дворец нельзя было разрушить, он не боялся встретиться в океане со страшными существами. Он мог спрятаться в своей каюте. В данный момент самым главным было заполучить контроль над этим кристаллическим дворцом, иначе юноша никуда не смог бы на нем поплыть. Хан Сень стоял на палубе, и ему казалось, что он смотрит на аквариум. Однако здесь не было никакого стекла, поэтому он легко мог рукой дотронуться до рыб, которые плавали вокруг. Он немного подождал и увидел, что к нему приблизился золотой анчоус. Хан Сень тут же схватил его рукой и потащил в убежище. Золотой анчоус мгновенно упал на пол. Когда он оказался вне воды, то больше не мог сражаться. Все, что у него получалось, это подпрыгивать и пытаться добраться до воды. Однако Хан Сень не дал ему это сделать и растоптал его. Глава 521. Убийство золотого краба. Было очень легко убивать рыб-существ, которые оказывались без воды. Кристаллический дворец должен быть в моих руках. Если он будет моим, то я стану владельцем всего океана. Хан Сень был очень взволнован. Хан Сень призвал заклинательницу снега и попросил ее убивать существ-рыб, которые будут подплывать близко, а сам принялся готовить рыбу. Хан Сень полностью расслабился. Хан Сенью не нужно было шевелить даже пальцем. Он начал читать. Заклинательница снега убивала для него существ, а принцесса-русалка готовила и даже кормила его. Все, что он должен был делать, открывать рот. Такая жизнь похожа на жизнь на небесах. Я почти впустую потратил больше 2 десятилетий. Именно такой и должна быть настоящая охота. Хан Сень был очень рад. Он мог увеличивать очки гена и при этом просто лежать. Если я смогу получить преданность королевского духа с серебряными волосами, то это будет замечательно, подумал Хан Сень. На дне озера обитали различные существа. Некоторых Хан Сень вообще никогда не видел. Там были моллюски, размером с мельницу, омары, размером с мотоцикл и другие морские существа различных видов. Также было много существ-мутантов. Однако, пока Хан Сень не мог перемещать кристаллический дворец, поэтому был вынужден ждать, пока существа сами приблизятся к нему, и только потом он мог их убить. Иначе, если он поплывет за ними, то он не сможет с ними сразиться, не говоря уже о заклинательнице снега. Из-за этого Хан Сень еще сильнее хотел заполучить кристаллический дворец. Если он сможет перемещаться на нем, то сможет убивать всех существ, которые ему понравятся. За дюжину дней Хан Сень добился больших успехов. За это время он насобирал максимальное количество примитивных очков гена, и еще получилось собрать 17 мутантных. Кроме множества полученных очков, он также получил дюжину душ примитивных существ и одну душу существа-мутанта. Здесь он смог получить намного больше, чем за то время, что охотился в одиночку. Единственным минусом было то, что он не убил ни одного существа со священной кровью. Похоже, что в этом замерзшем озере было только одно существо со священной кровью, серебряный угорь. Хотя было еще одно, золотой краб. На протяжении дюжины дней заклинательница снега убила множество примитивных существ. Хан Сень не мог все съесть, поэтому он отложил части и решил, что продаст их, после того, как выберется из озера. Кто мог подумать, что золотой краб окажется таким бессовестным? Каждый день он приходил к Хан Сенью и забирал рыбу. Похоже, что он ходил к Хан Сенью, как на кухню. «Чертов краб, сегодня я должен с тобой сразиться». Спустя несколько дней Хан Сенью начало казаться, что его уровень физической силы стал таким же, как у золотого краба. Поэтому он решил попробовать убить его и заполучить контроль над кристаллическим дворцом. Как обычно, золотой краб пришел к Хан Сенью, собираясь снова украсть рыбу. Когда он отвернулся, Хан Сень призвал когти и попробовал поразить панцирь существа. Но золотой краб очень быстро отреагировал. Он тут же выбросил обе рыбины, которые только что стащил, быстро развернулся и клешней отбился от когтей. Дзинь. Когда клешня и когти столкнулись, послышался металлический звук. Хан Сенью пришлось сделать 3 шага назад, чтобы восстановить равновесие. Золотой краб тоже отступил. Судя по этой атаке, они были на одном уровне. Поняв, что он не уступает крабу по силе, Хан Сень очень обрадовался и снова замахнулся своими когтями. Однако в этот раз Хан Сень не стал напрямую ударять его, он применил навыки парения и обошел золотого краба. Довольно быстро Хан Сень нашел подходящую возможность и со всей силы ударил золотого краба по панцирю. Однако его когти оставили только слегка заметные следы, но не повредили существо.